Глава сороковая. В Березняке было тихо. Свет фары прожекторов сюда не попадал, и темнота сомкнула синеватые пальцы на тонких стволах. Березовые ветви тесно переплетались, образуя сеть, почти затмевавшую небо. В них что-то жутковато поскрипывало. Может быть, какая-то потревоженная птица. Медленно падал снег, укрывая все ватным одеялом. Снежинки забивались гуго за воротник, остужали затылок. Человек, которого он искал, смотрел на него ледяными глазами. Точь в точь две щели в улыбающемся черепе на фуражке. Сообщница держалась за его руку, как будто боялась упасть. «Лучше бы вам было обойтись признанием Берта Хоффмана», — заметил офицер, направляя на него ствол пистолета. На Гуга уставился еще один черный зрачок, такой же непроницаемый и холодный. «Не в моих обычаях», — ответил криминолог. «Не понимаю, как вы меня вычислили?» «Вы оставили крошки на тропинке, как в сказке братьев Гримм, помните? Мне оставалось просто пройти по ним». «Откуда начать? С записки Брауна?» Человек молча смотрел на него, будто намекая, что нужно продолжать. Гуга никогда не понимал, зачем нужны объяснения людям, припертым к стене. Разобраться в своих ошибках? Узнать, кто их предал? Или из странного самолюбования? Вот только незадача. На сей раз убийца не сидел в камере, а направлял на него пистолет. «АБ-0», — объяснил Гуга, стараясь держать себя в руках. «Сначала я ошибочно решил, что это инициалы. Но это не О, это ноль. Вы вырвали листок, однако не подумали, что Браун рассчитывал не на него, а на следующий. В результате Браун оставил нам два послания. Первое — он знал, что его собираются убить при помощи цианида. Второе — разоблачение личности убийцы». На лице Тристана Фокта отразилось удивление. Анита Куник вздрогнула. «АБ-0 — это группа крови», — продолжил Гуга. «Все члены СС обязаны сделать под мышкой татуировку с группой крови. Осмунд и Берт не эсэсовцы, в отличие от вас». Фокт тихонько хмыкнул и сощурился, воздавая должное сообразительности Брауна. Анита, напротив, побледнела от страха, на глазах заблестели слезы. Порыв ветра сдул с лица прядь волос, обнажив уродливое родимое пятно кофейного цвета. «Кожную болезнь», как думала Роза. «Вечер убийства вы попросили Сигизмунда Брауна принять вас якобы для важного разговора», продолжил Гуга, не обращая внимания на пистолет. Он на секунду закрыл глаза и представил кабинет Брауна, льющуюся из граммофона музыку, кресло, в котором хозяин курил сигары, халаты на крючках, микроскопы, пахнущую праздником елку. «Вы пришли к нему и долго беседовали под музыку, точно старые друзья. Между тем, 21 декабря — важная для вас дата, день смерти Бастиана. Браун, разумеется, не помнил вашего сына. Слишком много детских смертей на его совести». Гуга представил растущую ненависть, охватившую этих двоих, когда в Аушвице они наконец-то оказались лицом к лицу с убийцей их ребенка. Видимо, им пришлось скрывать от всех свои отношения, чтобы не возбуждать подозрений. Они прятали боль и готовились отомстить. «Тогда же вы показали Брауну подвеску Бастиана». Гуга вообразил золотую «Б», блеснувшую в свете настольной лампы. Дата на обороте — день рождения Бастиана. Подвеску вернули родителям вместе с одеждой мальчика и свидетельством о смерти, сложным диагнозом воспаления легких. Никто из окружающих не подозревал, каким особенным был этот мальчик, который не смотрел в глаза людям, ни с кем не разговаривал и играл в странные игры. Не поняла врачебная комиссия, отправившая его в Эрзее, не понял Браун, отравивший его цианидом. Поскольку запасы фенола кончились, а доктору не терпелось прикончить маленького урода и отправиться обедать. Анита разрыдалась. Фокт по-прежнему держал Гуга на прицеле, однако рука у него дрожала, а лицо превратилось в восковую маску. Гуга представил, как Фокт достает из кармана ампулу с цианидом и приказывает Брауну надеть белый халат. Убивая Бастиана, тот был врачом, значит, и умереть должен в амплуа врача. Браун подчинился и попросил, закатывая рукава, «Позвольте написать прощальную записку жене». Он присел за письменный стол, но Фокт, увидев какую-то абракадабру, взбеленился, вырвал листок и уничтожил его впоследствии. «Теперь жри!» — велел он и протянул Брауну ампулу, направив на него пистолет. «А если не стану? Выстрелите! На шум сбегутся люди!» — усмехнулся Браун. «Вы хотели сохранить хладнокровие до конца. Но перед глазами встало лицо Бастиана. Тогда вы ударили Брауна со всей силы, оглушив того. След, оставшийся на лбу, от вашего кольца с черепом. Но это я понял далеко не сразу. Прежде чем он успел закричать, вы схватили его за шею и прижали к себе. Царапины на шее Брауна, следы ваших знаков отличия на мундире, а запах вашего одеколона». Так эти двое стояли минуту-другую. Гуга видел их как наяву. Браун был без сознания, скорее всего, бессильно висел в руках Фокта. Тому пришлось раскрыть ему рот, засунуть ампулу, придержать и надавить на подбородок. Ампула треснула, осколок порезал Фокту палец, заставив ругнуться. Ранка, которую видел Гуга, была вовсе не следствием злющего польского мороза. Кровь капнула на пол, вы в горячке этого не заметили. Гуга смотрел на покачивающийся ствол пистолета. Как не нашли оброненной подвески, она залетела под елку. А ведь нужно было еще о многом позаботиться. Вытащить изо рта Брауна осколки. Запихнуть ему в горло кусочек яблока. На следующий день вы велели уборщикам вылезать кабинет до блеска. Они ничего не нашли, но главное было сделано. Вы исполнили обещание, данное жене в записке, так и не сгоревшей до конца. Браун умер, и призраки прошлого успокоились. Впечатляет. Ждете оваций? Оберштурмфюрер шагнул вперед, и ледяной ствол пистолета уперся в горячий лоб Гуго. На колени. Тот подчинился, неуклюже согнув больную ногу. От холода его трясло, пар от дыхания поднимался густыми клубами, и метель рвала его в клочки. «Что же настал мой черед говорить?» — продолжил Фокт, обойдя Гуга и приставив пистолет ему к затылку. Так оно и было. Сигизмунд Браун не помнил ни лица моего сына, ни его имени. Он убил столько невинных созданий, что в его памяти они не задерживались. «Так и есть». Слабый голос Аниты уносил ветер. «Когда Менгеле показал мне этого мальчика-еврея, я едва не умерла на месте. Вылитый Бастиан». Она стояла неподвижно, под снегом, и сама казалась призраком, пришелец из далекого иного мира, наблюдающий за ними. «Когда Хоффман рассказал мне, как именно умер мой сын, я вступил в СС. Мы с Бертом друзья детства. Он нашел меня, чтобы я узнал правду». «Вы вступили в СС с намерением убить Брауна?» «Нет», — ответил Фокт. Пистолет дрогнул, но сразу же вновь крепко прижался к затылку Гуга. «Я не собирался убивать Брауна. Хотел просто посмотреть ему в лицо и понять, правду ли говорит Берт, приезжая домой в отпуск, или нет. Его рассказы в голове не укладывались. Это была не моя Германия. Я уже не мог отвернуться, как было с расовыми законами и погромами. Мы сопротивляемся, тайно помогаем заключенным, облегчаем их страдания, кому-то продлеваем жизнь хоть на несколько месяцев. Это мой долг перед Бастианом». Гуга закрыл глаза. Боль этого человека ранила точно острый нож, вскрывая нарывы на его собственной совести. «Мне пришлось изо дня в день терпеть присутствие Брауна», — с ненавистью добавил Фокт. «Ходить на его чертовы вечеринки, выслушивать омерзительные байки об Эрзее и разглагольствование о расах. Как-то раз он заявил, что каждый инвалид обходится государству в 60 тысяч рейхсмарок в год, и добавил, что быть здоровым — наш моральный долг перед нацией. Для него мой сын был всего-навсего бессмысленной тратой денег. С каждым днем я ненавидел его все больше. Анита мучилась. Я совершил ошибку. Думал, что после смерти Брауна нам с ней станет легче. А вместо этого я поставил под угрозу дело сопротивления». Фокт зло взмахнул кулаком, и пистолет до боли вдавился Гуга в затылок. Непоправимая ошибка. «То есть это вы заставили Хоффмана взять вину на себя?» — ахнул Гуга. «Вовсе нет», — отрезал Фокт. «Берт тоже участвует в нашем сопротивлении. Он сам вызвался, испугавшись, что все рухнет. Берт всего лишь санитар. Возможностей у него мало. Поддержка офицера СС гораздо важнее. Без нее делу конец». «Взамен вы пообещали позаботиться о Бетании». Гуга чувствовал капельки пота, стекавшие по спине. «Отправили ее в госпиталь, а не в морилку для заключенных». «Примите признание Берта. Возвращайтесь с триумфом в Берлин. И не мешайте нам!» Фокт навис над ним, словно медведь. «Это Хоффман достал для вас цианид?» — спросил Гуга, настроенный узнать всю правду, даже если с этим знанием его жизнь закончится. «Да, стащил с аптечного склада, пока лежал с бронхитом. Адель Краузе подсказала. Эти двое тоже хотели смерти Брауна». Земля ушла у Гуга из-под ног. Адель Краузе. Девушка с огненными волосами и травяными глазами, от которых так сильно билось его сердце. Значит, она все знала. И ее помощь — всего лишь попытки запутать берлинского чиновника так, чтобы он никогда не узнал правду. Гуга почувствовал себя дураком. «Адель передавала мне записки Тристана», — объяснила Анита, ломая пальцы. Сжигая утром ту записку, я поторопилась. Боялась, что все раскроется. Услыхала голоса и сбежала, а потом рухнула береза. Не могла же я вернуться и раскапывать снег. У упавшей березы собралась целая толпа. Гуга хрипло рассмеялся. Все подельники шастали у него под носом, а он ничего не замечал. «Все как-то неправильно закончилось», — тихо сказал Фокт. «Я ничего против вас не имею, но если вы откажетесь принять признание Берта, мне придется вас убить. Вы слишком много знаете». «Я могу что-нибудь для вас сделать, прежде чем выстрелю?» «Хотелось бы попросить морфия, но сигарета тоже сойдет». Фокт сунул ему в рот сигарету. Руки у Аниты дрожали. Она чиркнула спичкой и уронила ее в снег. Зажгла вторую. Гуга затянулся и взглянул сквозь березовые ветви на небо, еле заметное сквозь заснеженное кружево ветвей. Щелкнул затвор. Вот как, оказывается, бывает на пороге смерти. Немного похоже на Ваттовое море. Только прилива ему не дождаться. Гуга выплюнул окурок в снег и попросил. «Можно еще одну?» Фокт помедлил, но затем сунул ему вторую сигарету. Для этого ему пришлось наклониться, и ствол пистолета перестал упираться в затылок. Гуго знал, что у Фокта перед ним огромное преимущество, а также, что второго шанса не будет. Он боднул офицера в живот, и они оба повалились в снег. Грянул выстрел. Фокт успел схватить Гуга за воротник пальто, вдавил его лицом в снег. Оберштурмфюрер был сильнее. Эта мысль ударила Гуга словно электрическим током. Стальные пальцы вцепились ему в волосы, затем сдавили шею. Гуга отплевывался от снега, хватал ртом воздух, тщетно пытаясь стряхнуть с себя Фокта. Почувствовал, как тот потянулся за выроненным пистолетом. Холодная сталь вновь впилась в затылок. «Говнюк!» — прошипел Фокт. «Тристан, нет!» — закричал женский голос. Гуга он показался знакомым. Кое-как приподняв голову, криминолог увидел подбегавшую Адель. Она запыхалась, пальто расстегнулось, волосы растрепались. Пистолет отодвинулся. Девушка подбежала к ним, и Фокт отпустил Гуга. «Что тут происходит?» «А то и происходит. Вы меня обманули», — рявкнул Гуга, подбирая с земли трость и вставая на ноги. «Врали мне. Дружеское плечо. Сами же следили за мной и обо всем докладывали ему». Он ткнул Фокта. «Простите», — пробормотала Адель, косясь на мрачных Фокта и Аниту. «Понимаете, то, чем мы здесь занимаемся, одновременно слишком мало и слишком много. Каждый день благодаря нам кто-нибудь выживает. Я вас обманывала, но ради благой цели». «И что дальше?» Гуга поднял шляпу, отряхнул от снега, нахлобучил на голову и сердито посмотрел на Фокта. «Что дальше? Вы уже не собираетесь меня убивать?» Фокт судорожно сжал рукоять пистолета, однако Адель вскрикнула и встала между ними. Похоже, надеялась успокоить обоих, заставить всех образумиться. «Берт готов пожертвовать собой ради сопротивления. Такова его воля. И вы, герр Фишер, должны принять это и пообещать никому не рассказывать о том, что узнали». «Соврать Либи Хеншелю?» «Да», — жестко ответила Адель. «Вы сохраните тайну, мы продолжим борьбу. И герр Фогт сохранит вам жизнь. Как вам такой компромисс?» «Хорошенький компромисс», — Гуга покачал головой. «По-моему, намного лучше тех, на которые вы шли прежде», — припечатала она, и Гуга стало неприятно. В ее глазах он видел ту же отчаянную мольбу, что была в глазах девушки, застреленной в клубе. Обе умоляли его совершить мужественный поступок, на который он не решался, когда партия чинила зверство, убеждая всех, что так и надо. «Компромисс», — протянул он. Тристан Фогт опустил пистолет и выжидающе смотрел на Гуга. «Если откажетесь, пострадаете не только вы, но и другие люди», — продолжала настойчиво убеждать Адель. «Я только что видела Йоэля в толпе евреев, идущих в крематорий. Как думаете, это достаточно веская причина для лжи? На вас не давит бремя того, что натворила Германия? Если вы солжете, сопротивление продолжит действовать. Или в сотый раз закроете на все глаза и сбежите?» «Йоэль в крематории?» Гуга показалось, что на него сейчас обрушится небо. «Почему же вы его не остановили?» «Я не могла». «А вы бы как поступили?» У Гуга сдавило сердце. Болезнь никогда не причиняла ему подобных страданий.